Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Оставляем средства в Сбербанк, разговор записанный. Компания ОАБК с вами связывает специалист административного взыскания Вранкова Лариса Сергеевна. Анастасия Андреевна, я могу слушать? Можете. Это вы? Да. В кредитной карте на 17 июля 13 885 рублей 71 копейка. Просрочка 107 дней. Ежемесячный платеж 2449 рублей 50 копеек. Оплата от вас до четверга в банк поступает? Нет. Почему? Ну, мне пока что денежек нет. И что, что у вас их нет? Нет, куда взять? Анастасия Андреевна, вы долги как собираетесь возвращать? Не знаю, посмотрим. Я пока что думаю, у меня много интересных бизнес-проектов. Может быть, какой-нибудь из них стрельнет, не знаю. Замечательно. Тогда можете к четвергу готовить на погашение 64 830 рублей 29 копеек. Хотя бы 801. К четвергу я ничего не буду платить вам. Ну, если не будете, банк тогда вправе обращаться в суд на Анастасии Андреевны. О, замечательно. На основании законодательства. Суд, это самый лучший вообще вариант. Тогда называйте адрес регистрации проживания, чтобы к вам выехал наш специалист. Называйте. Зачем ваш специалист, если банк собирается в суд? Банк вправе обратиться в суд. Вправе этого не делать. Адрес регистрации называйте. Вы мне звоните с непонятных номеров, и вам я ничего адрес не обязана. Адрес регистрации назовите. Обязаны. Подписали кредит, обязались выполнять все условия по кредиту. Вы сейчас намеренно меня вводите в заблуждение согласно 230-му федеральному закону? Адрес регистрации назовите. Адрес регистрации назовите. У вас есть мои данные, если вы представляете моего кредитора. А если не представляете, то значит вы мошенница, если у вас нет моего адреса регистрации. У меня есть ваш адрес регистрации. Давай, ну, у вас нету адреса регистрации, если вы у меня его клянчите. Ожидайте повторный звонок. Мы диалог настраиваем. А, погодите. Алло, здравствуйте. Компания Микредит, отдел выездной группы Баранов Дмитрий Александрович. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алена Романовна, это вы? Да. Я по поводу вашего долга в компании Микредит. Почему оплату не производите? А денег нету. Что? Денег нету. Вы не там прозевайтесь, а потом ответьте на вопрос нормально. Не могу, говорит, денег нету их. А, вот как, да. Вы думаете, это вас как-то освобождает от оплаты долга? Нет, не освобождает. Нема. Я говорю, не освобождает, я помню, вот, я тоже так думаю. Да. Соответственно, изыскивайте денежные средства, попробуйте перезанять кого-нибудь из родственников. А мне тут робот сказал, что выездная бригада сейчас ко мне приедет, да? Да, да, да, я вам об этом А можно маникюрщицу с вами, с тобой взяли, а то у меня ногти отросли, маникюр не сделанный. Возьмите еще маникюрщицу с собой. А, вы пошутить с нами решили. Я очень хочу. Ну вы шутите дальше, Я думаю, что скоро вы перестанете. Не смешно, вы видали, когда соответственно, когда дистанционное общение наше с вами прекратится и начнется личное общение наших выездников с вами с целью выяснения причин неоплаты, шутить вы перестанете. У меня новый адрес прописки, новый адрес прописки. Нужно произвести. Вы бригаду собираетесь высылать или нет? У меня новый адрес прописки. 24 июля оплату производят. Вы, короче, не будете выезжать. Если не производите, будете общаться с нашими выездниками с целью выяснения причин неоплаты. Понятно. Вы ко мне на Байконур-то будете приезжать или что вообще? Алло, алло. Так вы ко мне собираетесь приезжать? На Байконуре живете, да? Да. А почему вы не уведомили? На ездовых собаках будет. Я вам уже уведомляю. Вот сейчас уведомляю, говорю. Я на Байконуре тебе вижу. Так, на собаках ездовых. Поеду. Сейчас, вам всем наваляю. В суде напугаю. Что вы сделаете? И пойду радоваться. А не нужно было со мной параллели разговаривать. Алло, Уважаемая, вы в трезвом состоянии. Не надо со мной разговаривать в параллели, тогда я ты понял. Все услышишь, зайчик. Спасибо. Здравствуйте, Альфа-банк, Сарисия, на Делскане. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, вы клиент банка? Да-да. Уточните, пожалуйста, фамилию, имя, отчество. Почему я вам что-то должна уточнять? Вы мне сейчас сами звоните. Сейчас звоните на входящей линии Альфа-банка. Не врите мне, пожалуйста, вы мне позвонили и оставили висеть на линии. Елена Романовна? Да. Ваш договор на индивидуальном рассмотрении. Минуту ожидайте на линии, вас переведу на сотрудник, который занимается вашим договором. Все разговоры с оператором записываются. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас перевели в группу выделенного обслуживания. Меня зовут Лена Сергеевна, инспектор управления по работе с проблемной задолженностью. Назовите номер вашего телефона. Да вы мне звоните с мобильного. Я даже не знаю, кто вы такие. Номер ваш мобильный можно уточнить? Я свои персональные данные не распространяю третьим лицам. У вас есть мой номер, вы по нему дозвонились. Вы сейчас нам перезвонили или вам звонок поступил? Мне звонок поступил, и вы меня сейчас распоняете по операторам. Вам поступил звонок из Альфа-банка. Вы являетесь клиентом Альфа-банка? Да, совершенно верно. Вы клиент Альфа-банка, который находится на задолженности. Номер вашего телефона уточните. Вы мне звоните на этот номер. Если вы не можете узнать, это не мои проблемы. Вы мне сами звоните, вы навязываетесь в диалог, требуете с меня информацию. Меня никак не касается ваши проблемы, понимаете? Вы сами должны знать, кому вы позвонили. То есть вы не назовете номер вашего телефона? Да мне это не надо. Алло. Алена Романовна, здравствуйте. Здравствуйте. Почта банка, отдел взыскания, Лапшина Евгения Васильевна. Звоню относительно вашего кредитного договора. У вас имеется задолженность 5196 рублей по кредиту выгодный. Банк требует вопрос решить не позднее 24 июля. Оплата поступает от вас? Не поступает пока. А вы почему отказываетесь от оплаты? Не, я не отказываюсь, просто пока не поступает. А почему не оплатите? Дальше, что? Хорошо, да, вы так случилось. Находитесь. Дальше. Вы работаете сейчас? Что говорите, повторите. Вы работаете сейчас? Работаю. Слышите, как дышу? Вы тогда не исполняете обязательства? Ну, ваш долг сейчас так сложилось. Понимаете? Тогда надо реализовывать имущество, которое вы брали в кредит и оплачивать. Вы не имеете права просто удерживать денежные средства банка вот, ну, уже на данный момент почти 3 недели. Ага. Ну, ничего. Вопрос как решается? Да, никак. Никак? То есть вы отказываетесь, да, от оплаты? Не, почему? Просто я знаю, когда оно решится. А потому сейчас пока я ничего не предпринимаю. В договоре прописано вообще, что вы можете так делать, как вот вы сейчас покупаете? Ну, в договоре прописано, что если я не буду платить, то будет штрафы, пени, неустойки всякие, не штрафики, поэтому... Неустойки, а неустойки. Неустойки, они мне не пугают. Они достаточно? Подождите, они недостаточно значительно. Когда вы придете закрывать ваш кредитный договор, я вас уверяю, вы будете очень неприятно удивлены той сумме, которая у вас останется для закрытия. Ну, и вы потом также придете в почту банка и будете говорить. Вы гадалка? Если вы гадалка, то давайте лучше я у вас сеанс возьму, если вы все знаете. Мне так гадалка нужна. И вот еще хорошую. Я смотрю, вы хорошая гадалка. Разговариваете. Ну а что вы предположениями всякими занимаетесь? Хорошо, я спрашиваю вас последний раз. 24-й вопрос будете решать? Спросите в предпоследний. Я вам вас спрашиваю. Вам уже дала ответ на этот вопрос. Вы, видимо, прослушали. Ваш отказ понятен, контакты меняли. Отказа не было? Отказа у меня не было. Если вы поставите отказ от оплаты под запись телефонного разговора, то это служебный подлог будет. Это уголовная статья. По поводу того, что изменились у меня контакты или нет, не изменились? Будете оплачивать? Я вам уже ответила на этот вопрос. Если у вас туго... Я вам ответила на вопрос. Я вам ответила на вопрос. Вам перезвонят тогда, уважаемая. А что, контакты менять будем? Алло. Здравствуйте, Алена Романовна. Здравствуйте, я. Вам звонок с компании «Кредит 911» по факту вашего отказа от оплаты. в компании. Я не отказывалась от оплаты. Вы там что, служебный подлог, что ли, организовываете всей дружной компании? Ни в коем случае. А почему? Вы под запись диалога? Запись разговора. Да, по записи разговора, безусловно, ведется запись разговора. Хорошо, стоит, да. Отказ от оплаты, но не указана причина. А, не было отказа от оплаты. Вы знаете, что такое? Вы знаете, что такое отказ от оплаты вообще? Или... Да, или я поэтому звоню уточнить вас. Отказа от оплаты у нас не было, поэтому никакого отказа от оплаты вашей СРМ-ки стоять не может физически. Понимаете, в чем дело? Получается, у вас там служебный подлог происходит. Интересно, конечно, надо разбираться. А по какой ситуации оплаты нету? По личной, По представьтесь, вы так и не представились мне. Павел, звание ВИД 911, моя фамилия Секретов, зовут меня Василий Михайлович. Вот, замечательно. У вас была всего одна оплата, 2.07, 15 рублей. Хотелось понять, что это за оплата такая прошла у вас. Что за оплата? 15 рублей русскими вроде деньгами, вроде без валюты, как бы все по закону. А сумма, которая у вас должна была быть оплачена? 15 рублей должна быть, 15 рублей оплатила. Все замечательно, все шикарно. Ничего шикарного. У вас сумма к оплате 8953 рубля была. А, да? Блин, с математикой беда. Я до третьего класса училась. Понимаю, что за ирония. Не ирония, а на полном серьезе. На полном серьезе. То есть вы так безразлично относитесь к своим 15 рублям. Правильно? Вместо 8000 рублей, вообще 9 я оплатила 15 рублей, да? Вот так бы хотелось. Да, но это счастье, что ты вообще оплатила. Я планировала внести 10 рублей, но... К сожалению, банк только 15, говорит. Минимум, говорит, только 15. Думаю, ну ладно. Я услышал вас. Требование компании на сегодняшний день оплатить 62 744 рубля. Если оплата не поступит, мы будем расценивать как отказ от оплаты. Сколько повторите? 69 744 рубля. Вам прогуляйтесь, пожалуйста, до судебного участка, мы там с вами поговорим по поводу 60. Да, конечно. Как только отработают коллектор, мы сразу прогуляемся до судебного участка. Вы по 1001 собираетесь передавать или по 382? Можно уточнить сразу. По 1005. 1001. А, да, 1005, верно. Все, хорошо тогда. Ну, пускай прокатится. Вы, конечно, можете заплатить за мой договор, чтобы он покатался. Но, к сожалению, ничего не изменится абсолютно. Я вам советую сразу идти, причем не за судебным приказом, а с исковым производством. Вот, не заниматься ерундистикой, потому что коллекторы вам не помогут. Нет, разберусь я. Я буду принимать решение, понимаете, в чем дело? Принимайте. Платить или не платить. Удачного вечера вам. Всего доброго. Ой, замечательного вечера. До свидания.